заняв позицию, создал перед стариком и собирателем ледяной барьер, прикрыв старика. «Молодцы», — улыбнулся я трентам, которые уже проснулись и начали шаманить с зерном. «Остальное оставьте на меня». Во время своего рывка Ефрем успел их скинуть, и малыши принялись за дело, закапывая зернышко и колдуя свою магию. Почувствовав энергию жизни, собиратель резко повернул ко мне свою голову, если так можно назвать размалеванную переливающуюся башку, и воззрился темно-фиолетовым глазами. Нет, от его рева зал вновь содрогнулся, и в мою сторону полетели сгустки тьмы, но опыт не пропьешь, собака. Жесткий барьер куполом накрыл меня и малышей, а поверх него вспыхнуло пламя моей души. Атака собирателя разбилась, отчего он заверещал с утроенной силой и бросился к барьеру. Ефрем пытался его остановить, но выше головы не прыгнешь. Все же он просто одаренный, пусть и грант. Тварь начала колотить по барьеру, создавая волны тьмы и мощи. Пол дрожал и покрывался еще большим количеством трещин. Все же отожрался он не слабо и все это время, похоже, игрался с нами. Не хотел навредить, а истощить, чтобы потом выпить. Жадная сука. Ну ничего, тебе же хуже. Мой запас энергии уже показывал дно, но у меня были желейки и души, которые я использовал. Тренты справлялись, но вырастить древо жизни та еще задача. Даже им было тяжело, особенно, когда рядом один лишь камень и металл. Пу-пу-пу. В страхе посмотрел на меня старший малыш. Пу-пу. Знаю, криво улыбнулся ему, ощущая, как пот катится по лицу. Но вы справитесь. Я в вас верю, ребят. Действуйте и не бойтесь. Он кивнул, и они продолжили, а я тем временем посмотрел в глаза твари, что билось о барьер. Ефрем никак не мог ему помешать. Да он даже подойти не мог, ведь энергия тьмы, что приняла вид щупалец, бушевала и убивала все, чего касалось. Поставив молот на пол, я положил ладони на навершие и прикрыл глаза, абстрагируясь от звуков и рева. Кодекс в моей крови, и кодекс в душе моей, кодекс внутри меня. Первые слова зова сорвались с моих уст, как основа всего, а затем зазвучал те, что я когда-то произносил. Я – щит, что защищает кодекс, орден и братьев. Я – неприступная стена, стоящая на страже рода людского, и молот, несущий погибель врагам его. Кодекс направляет мою руку, направляет мою волю и мою суть. Вера моя крепка, ибо лишь она ведет меня. Мне не нужно было открывать глаз, чтобы видеть, как с каждым словом барьер насыщался. Он становился прочнее и толще, а пламя души ярилось вокруг него, сжигая тьму. Океан душ внутри меня бурлил подобно вулкану, но ни одна тварь не смела подать голос. Все они знали, что пока звучит моя клятва, то ее не стоит прерывать, если они не хотят исчезнуть в очищающем пламени. Собиратель выкладывался на полную и пытался пробиться, но сколько бы тварь ни старалась, ничего не получалось. Все же он не генерал тени, а всего лишь третьесортная шваль, пусть и отъевшаяся на халявных душах. Впрочем, стоит отдать ему должное, ведь даже Бардену, сожравшему своих собратьев ради силы, пришлось туго с моим барьером. Почувствовав поток энергии жизни рядом с собой, я открыл полыхающие золотым огнем глаза и улыбнулся. Тренты справились и вырастили пусть маленькое, но дерево. А стоило ему начать отдавать волны своей жизненной силы, как собиратель заверещал от боли. «Вы молодцы», — взглянул я на малышей, которые быстро-быстро забирались в мои доспехи и прятались. «Остальное оставьте мне». Барьер вспыхнул и исчез в один миг, отталкивая тварь. Ефрем воспользовался заминкой и вдарил по собирателю всем калибром. Его бордовые молнии пробили ослабевшую мразоту насквозь, а затем начали пеленать, будто змеи. «Отлично, старик, просто отлично». Моя улыбка стала шире, а затем я поднял молот и наложил поверх него сразу все доступные стихийные барьеры. Воздух нещадно загудел и застонал. «Сделай губки бантиком». Бах! Собирателя впечатало в пол, он зарычал от боли, а из его глотки раздался рев со смесью страха и неверия. «Охотник!» Еще один удар молотом, и тварь сдула, как пушечный снаряд. Своей тушей и щупальцами собиратель убил несколько собак и миньонов заебоса, пока не врезался в колонну и не обвалил ее. «Ефрем, вытащи людей!» — указал я старику на обессиленных пленных. «Дальше я сам!» «ТЦЦ, ладно», — недовольно рыкнул Грант, ведь именно он хотел прибить тварь. Исчезнув в вспышке молнии, он начал освобождать пленников, и к нему присоединился окровавленный Эрна. Оборотень вовсю развлекся и даже где-то умудрился пострадать, но с его регенерацией смерть ему не грозила. «Вы вечно путаетесь под ногами», — с яростью прохрипел собиратель, плывя тенями. «Вредители, недостойные, Вы и ваш кодекс, вы лишь мешаетесь. Ну что сказать, ухмыльнулся я, идя к нему и раскручивая молот. Такая работа. Собиратель ринулся в атаке. Его щупальца собрались в единый сгусток, а тьма заволокла половину зала, но именно в тот момент, когда я собирался отразить удар и нанести свой, вспыхнул кровавый росчерк. Рядом со мной в один миг возник Заебос, а напротив твари появился Антон. Парень отвел клинок, что вспыхнул лазурным светом и вонзил в тушу твари. Поднялся вой боли, щупальца твари забились в хаосе, а его тело начало плыть волнами еще сильнее. Энергия тьмы пошла в разнос, и пока не произошло непоправимого, я рывком приблизился к ним и пробил рукой тушу собирателя. «Он мой!» — обжег меня взглядом Антон, давя на клинок. Ухмыльнувшись, кивнул и позволил ему добить своего поработителя, а чтобы тот сдох наверняка, пропустил душу твари через очищающее пламя. Его рев внутри меня стоял такой, что океан нещадно задрожал, но это скорее было последним криком отчаяния, чем угрозой. Тело собирателя распалось кляксой, Потемкин взмахнул клинком и убрал его в ножны. «Молодечек, Антошечка!» — хлопал в ладони Заебос. В отличие от парня на нем не было ни следа битвы, а вот Антону досталось, судя по подбитой роже. Не разочаровал. Миньоны демона доедали остатки твари, а стоило герцогу щекнуть пальцами, как они с улюлюканьями и в припрыжку начали убегать в его тень. «Все закончилось», — вздохнул Антон и провел рукой по волосам. «Я свободен. Всегда пожалуйста», — подошел к нам Заебос, оставаясь в своем истинном облике. «Но советую поблагодарить нашего лидера. Именно он решил оставить тебе жизнь». Парень повернулся ко мне и хотел было уже открыть рот, но вдруг истошно закричал и упал на колени, схватившись за грудь. Заебос, поставив молот на пол, я помог Антону улечься на грязный от потрохов и крови пол. «Помоги Ефрему и Арна. Проверь состояние пленных, и если нужно, то дай им зелье. Я не аптека, вообще-то, выполняй», — гаркнул на него. Демон фыркнул и исчез в тенях, а я положил руки на лоб и грудь Антона. Он метался, будто в лихорадке, и кричал, как и ожидалось. После смерти собирателя половина поглощенной души вернулась, но не может срастись с другой. «Будет больно, Антон», — сухо сказал я, зная, что нос слышит. «Очень больно, и не факт, что получится спасти тебя». Через агонию, но парень открыл глаза, посмотрел на меня и прохрипел. «Я уже умирал, охотник, и не боюсь смерти. Я свободен на таков и готов отправиться к своей семье, туда, где они ждут». «Вот и отправишься», — кивнул я, настраиваясь и готовясь. «Твой род жив и ждет тебя». «Мой род», — слабо улыбнулся он и забормотал, будто в бреду. «Мой род пал, охотник. Я не защитил смелость. Отдал жизнь и душу, что спасти людей. Так нужно было, так правильно. Что за смелости, что он несет, я не спрашивал, не время для этого. Его душа распадалась на куски, и я делал все, чтобы собрать ее воедино. Энергия моей души вошла в резонанс с его, но Антон будто не хотел жить. В прошлом мне бы хватило толики сил, чтобы спасти его, да и сейчас это было хоть и сложно, но возможно. Вот только для этого нужно, чтобы человек цеплялся за жизнь, боролся за нее. Антон не делал этого. Он словно смирился с тем, что готов умереть. Даже более того, он желал этого, и по отголоскам его эмоций, он сейчас испытывал просто невозможную душевную боль. И отнюдь не из-за того, что с ним происходило, а от воспоминаний. «Да чтоб тебя!» — рыкнул я, не сбавляя напор. «Упертый идиот!» Рядом со мной послышались шаги, и судя по голосам, это был Ефрем и Заебос. О чем они говорил, я не слышал, полностью сконцентрировавшись на Антоне. «Хватит, Райнер!» — раздался его тихий голос, отдавшийся эхом в наших резонирующих душах. «Из-за этой связи он и знал мое имя. Отпусти меня! Мой род, они ждут!» Связь слабела. Он сам разрывал ее и не желал, чтобы я помог. Он хотел уйти. Желал этого всей своей сутью. Тяжело вздохнув, я отпустил энергию, убрал руки и смотрел на то, как глаза Антона медленно закрывались. Он улыбался, встречая смерть без страха. «Спасибо», — умиротворенно и тепло сказал он. «Прощай, великий охотник Райнер. Я запомню тебя, и если наши дороги пересекутся вновь, то буду рад назвать тебя другом». Увидев, как он сделал последний вздох, сложил его руки на груди, задержав свою ладонь поверх них. «И я запомню тебя и буду рад назвать другом», — мой глухой голос раздался в зале, а связь хоть и пропала, но оставила след. «Прощай, последний защитник смелости и тот, кто отдал все ради людей и семьи. Прощай, Андрей Галактионов». Глава 15. «Нашел, значит», — поморщился Ефрем, подняв глаза и заметив меня. Кто рассказал? Твой ручной демон, не торопясь отвечать на вопрос, я сел за столик бара, поставил на него локти и свел ладони в замок. Негромко играла живая музыка группы рокеров, что исполняли на сцене. Люди вовсю общались, веселились и поднимали гул. Молоденькие официантки носили подносы с выпивкой, а помимо них курсировала девушка с поясом, на котором висели бутылки с крепким алкоголем. Она подходила к столам и подливала тем, кто просил. Интересное место, ничего не скажешь. Чем-то даже похоже на трактиры моего прошлого мира. Да, улыбнулся я. Заебос нашел тебя и подсказал. ПФФ, приложился старик в пинте пива, осушил ее, а затем щелкнул пальцами и крикнул. Повторите. Несколько секунд и официантка забрала пустую кружку, улыбнулась и взяла мой заказ. Она упорхнула, а когда проходила мимо соседнего стола, то ее ущипнул за задницу один из выпивох, чем вызвал кокетливый смешок. Нет, все же ошибся, отличия были. В моем мире за такое этому мужику уже бы руку сломали. Причем сделал бы это сама официантка. Зачем приперся? Дыхнул перегаром Ефрем. Если пришел нотации читать, то обойдусь без них. Задача выполнена и теперь мы отправимся домой, перебил я его. Домой, протянул старик и криво ухмыльнулся. Домой это куда? В ту дыру, где я жил как отшельник и жалел себя. Или в Царицын, где я лишний? Чего-то подобного я и ожидал. Ефрем сломался. Все это время он держался лишь на мысли отомстить в память о друзьях и жене. Ну вот он этого добился, получил желаемое и простился с ними. Завершил начатое и перевернул страницу жизни. Вот только на следующей странице оказалась неизвестность. Та его оговорка, когда он говорил, что мы вернемся домой. Старик сам понимал, что наш поход это билет в один конец для него. Он был готов расстаться с жизнью, но этого не произошло и теперь он не знал, что ему делать. Нет цели в жизни, нет пути, по которому можно идти. В Царицын, где ты не лишний, а нужный, посмотрел ему в глаза, выдерживая тяжелый взгляд старика. Ты член моей семьи, Ефрем. Хорошие слова, фыркнул он, для Ярика или остальных. Предлагаешь мне и дальше сидеть на огороде и заниматься херней? Я, воин, парень. Меня учили убивать, тренировали для этого. С каждым словом он говорил все громче. Мне нужна была месть и я добился ее, но остался жив. Зачем, для чего я должен был сдохнуть там, в сраном разломе? Я, а не тот же Потемкин. Так ответь мне, Дмитрий, для чего мне возвращаться, а не отправиться в какой-нибудь разлом, чтобы умереть? Когда он закончил говорить, подошла официантка и поставила пиво на стол. Пена выливалась из кружек и стекала по холодному стеклу на стол. Ефрем потянулся за бумажником, но я опередил его и, несмотря на купюру, сунул девушке. Та удивилась и хотела было уже открыть рот. «Сдачу оставьте себе, благодарю». Расплылась она в улыбке и упорхнула. Молча взяв пиво и сделал глоток, оценил горькость с ароматом. «Неплохой напиток, мне нравится». «Ну и», — набычился Ефрем. «Чего ты заглох? Давай, толкни мне свою речь про смысл жизни и прочий бред, каким кормит идиотов. Скажи какую-нибудь хрень, чтобы я вернулся на огород и продолжил деградировать, как и полагается дряхлому старику». Что-то он уж больно разошелся. Вон люди все чаще стали оборачиваться, но нам обоим на это было как-то пофигу. «Ты прав», — кивнул я. «Задача выполнена, а твоя месть свершилась. Но ты ошибаешься, пытаясь убедить меня в своей бесполезности». «А, ну да, я же Грант», — криво ухмыльнулся старик. «Грех не пытаться оставить у себя такого одаренного. Хочешь, чтобы я работал на тебя, малец? Хочешь, чтобы убивал хорошо? Назови имя и я убью его, а если не справлюсь, то сдохну и на этом все». Да, переклинило его знатно, а ведь это случилось еще по выходу из пирамиды драгунов. Уже тогда Ефрем стал будто сдавать, и вот, когда мы покинули эпицентр и вернулись в Якутск, его нервы не выдержали. Мне знакомы такие, как Ефрем. Им необходимо жить с мыслью, чтобы все не напрасно. Жить за идею и цель, ради которой стоит рвать жилы. Без этого они начинают загоняться и погружаться в себя. Любые мои слова о заботе и семье он воспримет в штыки. Ефрем потерял тех, кто был ему дорог, и срока, который он провел у меня дома, не хватило для того, чтобы он попытался вновь. Да, он ценит Славика, моего деда и меня, но этого мало. Слишком мало. А раз это не поможет, то есть другой вариант. Да, Ефрем, мне нужна твоя сила, спокойно заговорил я, но не для того, что ты себе придумал. А для чего же? Фыркнул он, приложился к пиву и, стукнув дном стакана об стол, сказал, или опять все дело в твоих секретах, давай же, парень, удиви меня, этот мир ждет война, дал ему ответ, отчего он замер, не та, где воюют страны и империи, а та, где ставка, выживание рода людского, все это время ты жил в догадках, видел то, чему не мог найти объяснение, моя сила, заебос, Арна, кодекс ордена и охотники, ты слышал эти слова, пытался осознать их и найти ответы, но всюду были лишь вопросы. Я вижу твое смятение, Ефрем. Вижу твою боль и непонимание будущего. Ты запутался, а внутри тебя пожирает пустота. С каждым моим словом глаза старика расширялись и его начинало слабо потряхивать. Кружка пива в его руке задрожала и из нее частично выплеснулся напиток, но Ефрем никак на это не отреагировал. Он держал мой взгляд и будто боялся пошевелиться. Я не предлагаю тебе стать слугой или бойцом моего рода, Ефрем, нет, я хочу дать тебе возможность приобщиться к тому, что недоступно для многих. Ты получишь не только ответы на свои вопросы, но и узнаешь то, что окажется для тебя невероятным. Ты, старик, станешь первым, кто узнает правду в этом мире, истинную правду, что либо сломает тебя окончательно, либо даст цель, великую цель, которую только можно обрести. Война, прошептал он, то, что ты говоришь, это другое, да. «Другая война», — я кивнул, после чего старик вновь приложился к пиву и сказал, «Твои слова, которые ты говорил, когда чуть не умер, я не знаю, что именно тогда почувствовал, но в том пламени, которое вырвалось из тебя, я ощутил необъяснимое. Это был кодекс, да, сказать, что я был удивлен, не сказать ничего. Нет, Ефрем дал понять в первую нашу встречу, что чувствует силу одаренных». Но неужели его чувство развито настолько? Старик ощутил частичку кодекса внутри меня. Грандмастер Вульф говорил, что такие люди существуют, но я ни разу не встречал никого из них. И вот, сейчас передо мной сидит старик, которому это удалось. Да, Ефрем, улыбнулся я ему. Это был кодекс. Он кивнул, пожевал губы и спросил. Та война, она идет между кодексом и кем-то еще? Увидел он мой кивок и продолжил. И орден это, охотники. Мы те... кто служит кодексу и стоит на страже человечества. Понятно, выдохнул Ефрем. И когда настанет эта война, она уже идет, старик, сделал я глоток, и длится долгие тысячелетия. Его проняло, он сглотнул ком и замолчал, погрузившись в себя. Не то место, чтобы говорить о таком, оглядел я бар, после чего вздохнул и сказал, ну пусть так, только что я приоткрыл для тебя крупицу знаний, Ефрем, а теперь ответь мне, хочешь ли ты узнать остальное, почему я, ответил он вопросом на вопрос, сомневаясь, потому что, Ефрем, я хочу, чтобы ты сражался вместе со мной, встал по мое плечо с высоко поднятой головой и пошел в битву против врага, который непременно явится в этом мир, старик тяжело посмотрел мне в глаза, отставил пиво и поднялся, ты прав, это не то место, где можно говорить о таком. «Идем, охотник», впервые обратился он ко мне так, «чувствую, что разговор предстоит долгий и тяжелый. Наше возвращение домой произвело фурор, подобно взрыву бомбы. Дед был искренне горд и рад, что мы выжили и вернулись. Прямо с порога он обнял меня, да так крепко, что у меня кости затрещали. Кристина со Славиком присоединились к нам, создав эдакое единение семьи. Девочкам тоже достались обнимашки. Машу пробило на слезы, хоть она и старалась держаться. Снежинка улыбалась и показала мне большой палец, а вот Лилит сказала, что верила в нашу победу. Эмоции радости чувствовались столь объемно, что я буквально тонул в них и не мог сдержать улыбки. Отличился Гримлок, который облизнул меня с ног до головы своим шершавым языком, говоря о величии воина и то, что поход сделал меня сильнее. Ужас Кардаратора хоть и сдерживал эмоции, но все равно поддался им, выражая вот таким способом. В общем, да, дома нас ждали и подготовили очередное застолье, куда присоединились Заебос и Арна. Оборотень хоть и желал отправиться домой, но дед и Лилит его не пустили. Ну а демон, тому только дай волю и он готов на любой кипиш. Но даже он удивил меня, когда обмолвился, что рад. Ему больше не нужно скрываться и он может ездить с Кристиной на ноготочки. И пусть сестра узнала его, но быстро пришла к своим каким-то выводам и просто решила, что мы не были знакомы до случая с разломом. «Дед, что с Булгаковым?» – спросил я у своего старика, не забывая работать вилкой. Морозов звонил и сказал, что с ним и его командой все хорошо, улыбнулся он, подливая себе вина. «Истощены, но жить будут. По его словам, пробудь они в эпицентре еще хотя бы сутки, то все. Булгаков, кстати, очнулся, и мне уже пришло письмо от его рода. Он хочет поговорить с тобой, как поправиться. Еще этого мне не хватало, поморщился я. Уже догадываюсь, к чему сведется разговор. Отказаться от встречи можешь? Могу, кивнул дед. Но вряд ли это остановит Булгакова. Ему если что в голову придет, то он доводит до конца. О нем даже в империи говорят, что он самый упертый абсолют. Ладно, подумал я и принял решение. До этого разговора еще дожить надо. Вот тогда и буду думать. Старик улыбнулся и посмотрел на Ефрема, который нянчился с Яриком и Славиком, но почему-то не употреблял алкоголь. Только сок пил и все. Что ты сделал с князем, расскажешь. Он с вашего возвращения какой-то странный. Это секрет, дед. Секрет от главы рода, удивился он. Да, хмыкнул я. И он между нами с Ефремом. Так нужно, поверь. Несколько секунд старик внимательно смотрел на меня, пока не кивнул и не сказал. Хорошо, я верю тебя, Дим. Вот и славно, вот и хорошо. Ефрем и правда изменился после того, что узнал. Вопросов у него накопилось изрядно, и я ответил на них, максимально сгладив углы и поведав лишь о важном, о цели, которую он может обрести, и тому, что грядет. Расскажи об этом кто-то другой, и старик бы не поверил. Но слишком много произошло за время нашего похода и до него. Слишком много того, чему не было объяснения, но теперь оно нашлось, и картина встала полностью. Вот только после этого шаблон понимания Ефрема треснул окончательно. Подсознательно, но он верил всему, что я говорил. Осознавал, что все это время люди жили в полном неведении, незнании, которое ведет их к краху и погибели. И старик решил пойти за мной. Сделал шаг навстречу неизбежному, решив сражаться, а не стоять в стороне или подыхать в какой-нибудь канаве. Возникал вопрос, а зачем, собственно, мне рассказывать Ефрему подобное? Такую информацию не доверяют тем, в ком сомневаются. Пусть это и была тайна, но так нужно было. Я не хотел, чтобы старик окончательно сломался и решил самоубиться в каком-нибудь разломе. Такие люди, как князь, самые преданные и верные, если найти к ним подход, заручиться их признанием и заглянуть в их душу. Встретившись взглядом с Ефремом, я кивнул ему и поднялся из-за стола. «Ты куда?» «Дорогой», — заинтересовалась Лилит, да и дед тоже, когда Грант встал после меня. «Скоро вернусь», — улыбнулся ей. «Не задерживайся», — посмеялась Снежинка. «А то Маша съест все мясо и тебе не достанется». «Эй», — возмутилась рыжая особа, — «ты за собой следи». Выжрала уже две бутылки вина. Девочки начали друг друга подначивать на потеху остальным домочадцам, а мы с Ефремом двинули в особняк. Заебос хотел пойти за нами, но увидел, как я покачал головой, и передумал. Он ухмыльнулся и продолжил доставать зерна. Наш со стариком путь лежал в подвал, а точнее в бункер. Здесь пожар был, что ли? В легком недоумении осматривался Ефрем по сторонам. Ну да, я же не так давно ставил печать водоворота, и рабочие до сих пор не отремонтировали стены. Начали, судя по мешкам и инструментам, но не успели до нашего возвращения. Скажи мне, Ефрем, что ты почувствовал, когда ощутил кодекс? Встал я в центре помещения, не дав ответ на ранний вопрос старика. Я же говорил, что мне сложно это объяснить, а ты попытайся. Он задумался и помедлил. Сила, мощь и незыблемость, но и одновременно умиротворение и спокойствие. Да, наверное, именно это. Интересные слова ты подобрал, но не полные, кивнул я и сказал. Тогда позволь показать тебе еще раз, что такое кодекс. Слова более не были нужны. Я высвободил всю свою силу, которую только мог. Мое тело вспыхнуло золотым пламенем, а энергия заполонила все помещение. Ефрем отшатнулся, и его руки окутала молния, но он это сделал скорее из рефлексов. Когда же старик ощутил, что моя энергия не вредит ему, а наоборот давала чувство безопасности и силы, то он расслабился. Пламя души прекрасно знало, кто враг, а кто друг. Сила, ринувшаяся потоком из моего тела, забурлила, и в воздухе раздался вой. Вой битвы и войны. Вой тысячи глоток, который был песнью души. Песнью, что пробирала до глубины и проникала в самую суть тех, кто слышал ее. «Эн невероятно», — выдохнул Ефрем. После того, как энергия дошла до пика, то стал закручивать ее вокруг себя, усиливая плотность. Несколько минут, и она уже распространилась, но не по всему помещению, а лишь до 10 метров вокруг меня. Меня начало постепенно накрывать, и я понял, что больше не удержу. Тяжело вздохнув, будто толкаю гору, я хлопнул в ладоши, и мир осветила яркая вспышка. «Спасибо, кодекс», чувствуя опустошенность, Я не сдержал улыбку. Спасибо, что дал мне второй шанс. Для охотника, что проделывал подобное впервые, такое сложно осознать или найти объяснение. Но я знал, что именно должно случиться. Верил, что у меня получится. Верил, что кодекс даст мне еще один шанс на воссоздание легиона. Вначале появился постамент, затем каплевидный щит и крепость. Вокруг крепости стала образовываться фигура титана Красангара, будто страж, защищающий ее. Стойка титана была таковой, словно он готовился к битве и являл собой монолит, который не сломить никому. Ефрем понял, что происходит, ведь я рассказал ему о легионах и штандартах, и тем сильнее были его эмоции от ощущения мощи и величия. Повернувшись к нему и продолжая полыхать золотым пламенем, отдался своему прошлому я, и из моей глотки прозвучал голос того, кто когда-то вел легионы ордена. «Подойди». Старик сделал тяжелый шаг, а затем еще один. Сила хоть и не вредила ему, но давила. Но даже так, Ефрем продолжал идти. Сжимая челюсти кулаки, он боролся, пока не оказался в двух шагах от меня. Стоять ему было очень тяжело, и он преклонил колено, опустив голову. «Ты желал знаний, желал битв и сражений. Ты совершал ошибки, а путь твой был тернист. От моего голоса дрожали стены, а от каждого слова штандарт вспыхивал. Ты узрел величие кодекса, узрел то, что недоступно многим. И теперь я, великий охотник Райнер, спрашиваю тебя, князев Ефрем Михайлович, принимаешь ли ты кодекс, готов ли ты биться за человечество, готов ли пролить всю свою кровь без остатка, защищая род людской?» «Да», — хрипло ответил Ефрем, громче, «да». Я кивнул и положил руку на голову старика, а мое пламя окутало его. «Отныне и впредь, твое прошлое забыто. Теперь ты часть легиона, часть силы, что ведет вечную борьбу. Встань, Ефрем, встань, центурион второго легиона». Глава 16. Сидя в своем кабинете и разбирая бумаги, я опустошил до дна третью кружку кофе, оставив ее к остальным. За всей беготней по эпицентру, разбору полетов с Эдвардом и всплывающим проблемам работы накопилось просто уйма. Терентий пусть и справлялся, а Снежинка и Маша ему помогали, но особо картина не менялась. Итак, первый момент на повестке дня – деньги. Казна показывала дно. Прискорбно, но факт, траты выходили за мыслимые пределы, и все то, что мы со Славиком притащили от ящеров, почти закончилось. Продолжающийся ремонт поместья, здания на его территории, обустройство лесопилки, зарплата рабочим, покупка снаряжения и оружия для гвардейцев. Список можно продолжать до бесконечности, но деньги заканчивались, и это факт. Я все еще крутил в голове идею по поводу обработки и поставки на поток жалеек в более приемлемом виде. Изжога и прочие побочные действия от приема сырой энергии – это та проблема, которая может принести кучу бабла. Все же хорошо, что человечество этого мира слабо в алхимии, пусть и добилось определенных высот в технологиях. Синтезировать продукт не так сложно, а вот создать качественную основу и обработку сырой энергии не получалось ни у кого. И раз уж мои познания в алхимии вполне себе хороши, то это шанс. И все благодаря моему молодому стремлению познавать все, до чего могли дотянуться руки. Помню, как старейшины ордена меня чуть ли не тряпками гнали, когда я доставал их и пытался что-то узнать. А уж про библиариев и говорить нечего, ведь я был завсегдатаем библиотеки, когда не воевал и не ходил на заказы. Кивнув своим мыслям, отложил бумаги и решил сделать короткий перерыв с делами рода. Лесопилка в Рыбаче требовала внимания из-за большого наплыва заказов, а шахта Титана скоро будет готова к работе. Неврозов сдержал свое слово, а когда Тимофей победил на играх, то вложился в дело со всей ответственностью. Так что, да, шахта почти готова, о чем Александр Павлович мне успешно сообщил, поблагодарив за успехи сына. Я был рад за Тимофея и обещал, что как только освобожусь, то встречусь с ним и отмечу это дело. Парень несколько раз писал смски, что раз наставник пропустил его триумф, то отметить должен обязательно. Ну ладно, я как раз хотел кое-что посмотреть. Мои пальцы ловко побежали по клавиатуре, а клацанье клавиш зазвучало в кабинете. ХМ, как вариант, но аналог хреновый, задумчиво потер я подбородок, смотря в экран. Создание алхимической лаборатории – дело непростое и весьма затратное. Для начала, чтобы в будущем поставить на пусть и слабый, но поток, мне понадобится как минимум 20 печей этанар. Далее замена ступки и пестика для размельчения ингредиентов. Как вариант, можно заменить на похожие по типу механизмы. Автоматика упростит работу и сократит время, а также рабочую силу. колбы, нагревательные элементы, резервуары и ячейки хранилища. Ну и самое главное, весы. Алхимия точная наука, и ошибки в ней караются либо смертью, либо чем-то похуже. Я примерно знал, какого размера нужно помещение для начала, но необходимо спроектировать его так, чтобы в будущем можно было расширить. На мелком производстве останавливаться для достижения хорошего заработка не получится. Для собственных нужд вполне, но не более. Выходит, что для начала нужно подобрать само помещение для лаборатории. Бункер подойдет, но тогда придется решить момент с перестройкой вентиляции. Ядовитые испарения от смеси и металлов – это не то, чем хочется отравиться. Какой вариант? ХМ. Открыв смеху бункера, предоставленный Гордеевыми, я начал рассматривать его. Западное крыло, дальний сектор. Это помещение должны были оборудовать под склад с дальнейшим расширением в виде пристройки морозильной камеры. Как раз то, что нужно. Ухмыльнувшись, я взял ручку с листом бумаги и начал схематично накидывать, где и что должно находиться, попутно проверяя аналоги подходящих станков для автоматизации. Результат получался так себе и был сыроват, но это лучше, чем ничего. Самая актуальная проблема – колбы и атонер. Одно дело расплавить и изменить исходную форму желейки, а другое – удержать утечку энергии. Закон формы абсолютен, когда дело касается энергии. Выходит, что мне нужно будет собрать атонер из моего прошлого мира. Как вариант, но тогда понадобится хороший кузнец-артефактор. С колбами сложнее, но мастеров стеклодувного дела, которые могут оперировать энергией, в этом мире нет. Значит, обработка смесями, которые можно сделать заранее. Придется поискать нужных тварей в разломах, либо купить ингредиенты. Видел бы меня сейчас Ланса, то непременно попытался бы удавить, хохотнул я, откинувшись в кресле. Теплые воспоминания об одном алхимике, который повстречался мне в прошлой жизни, приятно согрели душу. Пусть старейшины и учили нас, а книги позволяли узнать много нового, но именно Ланса Салтан дал мне те знания, что помогают до сих пор. А ведь в первую нашу встречу я его чуть не прибил. Выполнял заказ на агроподобную тварь под названием Ругару, бегая за ним по горам. Аланса тоже был там и собирал цветочки для своих опытов. Хех, до сих пор помню, как этот старый брюзга, постоянно жалующийся на боль в коленях и спине, пытался потушить свою мантию от огня и кричал на меня. Непризнанный гений, выгнанный из гильдии алхимиков за вызывающие идеи и опасные опыты. Он старался доказать всему миру, что чего-то стоит. Аланса желал утереть нос зазнавшимся снобом из гильдии, вот только ничего у него не получалось. Из-за изгнания с ним не желали сотрудничать и гнали отовсюду, но все изменилось с того дня и той горы. Изменилось, когда Аланса встретил меня и поведал свою историю у костра. Интересно, получилось ли у него открыть собственную школу, как он мечтал. Жаль, что я этого теперь не узнаю. В дверь кабинета постучались, а затем внутрь зашел Терентий. Что такое, Терентий? Помотал я головой, прогоняя воспоминания и возвращаясь в реальность. Вот, господин, подошел он к столу и положил папки. Как вы и приказывали, я отобрал тройку подходящих кандидатов. Ах да, помощники. Я уже и позабыл об этом, а Терентий вон, помнит. Мне же нужны были люди, которые возьмут на себе часть обязанностей и разгрузят дела. ХМ, ну давай посмотрим. Подтянув папки к себе, открыл верхнюю. Горшков Митя Иванович, 25 лет, холост. Ага, понятно. Чего-чего? Мои брови взлетели вверх. Окончил МИУ в 19, диплом школы бизнеса имени Логина. Служба в армии. Стоп, кандидат химических и физических наук, ты где нарыл его? Терентий, Дворецкий замялся и опустил взгляд в пол. Так, а вот это уже странно. Тут такое дело, господин, начал он отвечать. Я всеми силами пытался справиться сам, но подходящие кандидатуры, их сложно найти. Вы же знаете, что всех будущих специалистов разбирают рода из первой десятки, как и следующие за ними. Я пробивал по всем каналам, а также подавал заявления, в чем мне помогал ваш дедушка, но особой пользы не было. Простите меня за эти слова, но род Беловых не популярен для выдающихся умов. Я уже понял, прервал я его и спросил. А Горшков, он сам обратился к нам, вздохнул Терентий, будто его отчитывали. Я оставлял контактный номер, и Митя Иванович вышел на связь. Он готов работать, но есть несколько проблем. Не торопясь вновь задавать вопросы, я еще раз вчитался в дело Горшкова и увидел то, что именно хотел сказать Терентий. Дай угадаю, парень в бегах. Да, господин, кивнул Дворецкий. Во время своего ученичества в Московском императорском университете он по случайности покалечил наследника герцогского рода Брюловых. Митяй был стороной-ответчиком и пытался не допустить дуэли, принося извинения, но, как вы понимаете, дуэль состоялась. С того момента, как он потерял протекцию императорской семьи, что распространяется на студентов и проходящих службу в армии, то бросился в бега. Дослушав Терентия до конца, я задумчиво выбивал пальцами ритм по столу. Судя по характеристике Горшкова, проблема не только в его контрах с Брюловыми, а также характере. Парень банально не принимает авторитетов, но рассуждает логично, когда пахнет жареным. Эдакий самоубийца, передумывающий прыгать в последний момент. В идеале мне бы отказаться от него, но вот кандидат наук, химик и физик в одном флаконе. Тут словно сам кодекс привел парня ко мне, когда он так нужен для моей будущей задумки. Свяжись с ним, согласуй место встречи и переговори с Григорием, принял я решение. Пусть его люди заберут парня и спрячут на какое-то время. Хотите отвести подозрения? Участливо спросил Терентий. Не только это, но еще и прошерстить почву, кивнул я. Мне нужно будет, чтобы ты предоставил краткую сводку по Брюловым. Чем дышат, чем заведуют и кто такие. Именно выжимку, Терентий, а не полотно информации. Особое внимание удели союзным и соперничающим с ними родам. Будет сделано, господин. Что насчет остальных кандидатур? Я опустил взгляд на две другие папки, открыл их и быстро просмотрел. Ничего особо примечательного, но в помощь Терентию сойдет. Возьми их на неполный рабочий день в виде стажировки, выдал ему новые вводные. Закрепишь за собой и распределишь обязанности. С допуском в особняк ты знаешь, как поступить. Покажут себя, останутся, подведут, вышвырнем вон. Раз ты уже стал моей правой рукой в управленческой деятельности, то и будешь основным звеном в цепи. Благодарю за доверие, господин. Вытянулся Терентий по струнке. Я не подведу вас. Тогда, действуй, отпустил я слугу. Жду от тебя отчет по Брюловым в течение 3 дней. Справишься? Вполне. Покинув кабинет и закрыв за собой дверь, Терентий оставил меня одного. Да, в обычной рутинной жизни тоже как на поле боя, постоянно что-то дослучается. Горшков Митяй Иванович. Что ж, если все получится, то будущий алхимик у меня в кармане. Пусть у него знания лишь этого мира, но это ничего, поднатаскаю и не придется самому горбатиться. Решив проветриться и проведать Ярика с Ефремом и Славиком на грядках, увидел сообщение от Снежинки. Райнер, вышли 5000 рублей, пожалуйста. Чего это с ней? Раньше она от меня денег не просила, а тут на тебе. Спросил, зачем ей, ведь они втроем с Машей и Лилит поехали за покупками и у демоницы была моя кредитка. Получил ответ. Лилит зажала и не хочет покупать мне фигурку Сейлор Мун. Я почесал затылок, пытаясь понять, что это за фигурка и нахер она Снежинке нужна. Впрочем, ладно, она редко что-либо просит, а помогает изрядно. Но стоит признать, что фигурка за 5 косарей что-то многовато. Переслал ей деньги, но не успел покинуть особняк и спуститься по крыльцу, как пришло новое сообщение. Райнер, тут такое дело. Спросил, сколько, а потом удивился ее ответу. 15 000. Это что за фигурки? Мать его, нет, я не ханжа, но может нахер эту алхимию и податься в скульпторы? Вновь зашел в мобильный банк и прислал ей нужную сумму, получив в ответ смайлик поцелуя. Похоже, что развеяться и подышать свежим воздухом мне не дадут. Да, что такое? Ответил я на вызов Лилит. Дорогой, подозрительно добрым голосом заговорила демоница. Скажи мне, пожалуйста, ты зачем переслал ей деньги? А что? Неожиданно на том конце провода прозвучали повышенные тона, брани полной ярости крик Снежинки. Тронь мою фигурку еще раз, курица, и я тебе сердце вырву. Мне кажется, или там драка, что у вас там происходит? Твердо спросил у Лилит. Демоница отчетливо вздохнула в трубку и ответила. Да тут в Царицынском торговом центре ярмарка из Японии. Сладости продают, одежду и всякую атрибутику. Ну и фигурки героев мультиков тоже. Вот наша Снежинка и захотела себе такую. Лилит говорила так спокойно, что я как бы и сам того успокоился. Но вот крики и ругань становились все громче, а также зазвучал голос Маши. Слышь, краля, ты на кого быкуешь, руки от моей подруги убрала? У вас там точно все нормально? Хмыкнул я. Да, вполне, тепло ответила Лилит. Оказалось, что фигурки коллекционные и Снежинка зацепилась с какой-то смертной за одну из них. Я поэтому и не хотела давать ей денег, чтобы не было вот этого. Мне прислать людей? Нет, не стоит. Мне отчетливо показалось, что она улыбнулась. Девочки уже сами почти разобрались. Ладно, дорогой, мне пора их разнимать. До встречи. Ага, давай. Демоница повесила трубку, а я еще какое-то время тупо смотрел на экран телефона. И что это было вообще? Хм, ну раз тревогу не бьют, Терентий не бежит сюда, а дед не поднимает гвардию, то все нормально. А если произойдет что-то, то я об этом узнаю самым первым. Пусть девочки веселятся. Вот только драться за фигурку, похоже, что я все же о Снежинке чего-то не знаю. Ваше благородие, окликнул меня голос одного из бригадиров Гордеевых. Да, что такое? Улыбнулся ему, остановившись у крыльца. Вот, меня просили передать вам, что заказ на постамент сделан. Доставит в ближайшие сутки. Ао, быстро, удивился. Горыныч постарался, да, рабочий замялся, ведь речь шла о его господине. Да, Кирилл Григорьевич лично проконтролировал ваш заказ, но не смог сегодня приехать. Разрешите идти, ваше благородие, идите. Бригадир пошел к своим работягам, что разгружали очередную фуру с стройматериалами, а я проводил его спину взглядом и кивнул сам себе. Заказ на постамент для меча был моей личной прихотью, и об этом знали только те, кто ходил со мной в эпицентр и вернулся оттуда. Постамент, который станет последним прибежищем для урны и клинка, расколовшегося на две части. Воспоминания об Антоне Потемкине или Андрее Галактионове, кем он являлся на самом деле, все еще были свежи. Да, прошло всего несколько дней, но я помнил их, будто это было вчера. Мой провал. Так я считал, и пусть Андрей желал уйти, сам разорвав связь, сути это не меняло. Мне бы хватило сил, чтобы спасти его и исцелить душу, но, верно ли было то решение, спаси я его и верни домой, чтобы изменилось? Ответ: многое. Но Антон, Андрей этого не хотел. Его слова про род и семью. Он говорил не о тех, кто живет в этом мире, не о Потемкиных, Галактионовы. По возвращению домой я пробил этот род, но не нашел ничего. Такого рода просто не существует, а значит Андрей пришел из иного мира, как и я. Его душа переродилась здесь, в теле Антона Потемкина, а теперь обрела покой. То же самое касалось и смелости. Как я понял из нашей короткой связи, это была крепость, и Андрей защищал ее. Он был последним, кто сражался за нее и отдал жизнь, чтобы люди смогли уйти. Последний его отклик, перед смертью, нес в себе лишь сожаление и скорбь. Душа Андрея страдала и очень сильно. Ее будто разрывало от воспоминаний. Отчетливое чувство утраты, вот что это было. Хотелось бы мне узнать получше, что случилось с Галактионовыми, и утолить свое любопытство, но, увы, этого не случится. Андрей умер и более не сможет поведать свою историю, а единственное, что от него осталось, тело и меч. Я хотел похоронить его здесь, в Царицыне, ведь отдавать его Потемкиным было бы полной ошибкой и бредом. Незачем трогать старые раны, тем более, что Антона Андрея уже похоронили в Санкт-Петербурге. Но и везти его тело в Царицын тоже не было возможности. Слишком много вопросов бы возникло по дороге. Поэтому было принято решение о кремации, после чего я собрал прах Андрея в урну и привез домой вместе с мечом, который не выдержал остаточную энергию собирателя и сломался. Постамент для героя смелости и друга. Память о воине, меч которого будет храниться вместе с его прахом. Хотя бы так, но я хотел почтить память того, кто был близок мне по духу. И пусть для этого мне пришлось вновь озадачить Гордеевых, чтобы те сделали под поместьем небольшую крипту, но это того определенно стоило. Ярик и Славик, копошащиеся на грядках и измазанные в земле, заметили меня. Мальчишка широко улыбнулся, а мелкий хотел побежать ко мне, но Ефрем окриком остановил его. «Куда по картошке?» Я улыбнулся, смотря на этих троих. Мальчонку, судьба которого стать будущим охотником. Старика, что воплотил в себе начало легиона и стал центурионом. И Феркса, который влился в семью и стал ее частью. Да, пусть мой отпуск от жизни охотника протекал так себе, но я был спокоен и рад. Рад, что меня окружали те, кто стал мне семьей в этом мире. Надеюсь, посмотрел я на небо, что ты обретешь свой покой, Андрей, как обрел его я. Глава 17. Выше руки, Ярик. Ты меч держишь, а не мешок картошки. Следи за левой стопой, а то потеряешь равновесие. Мальчишка тяжело вздохнул и сделал, как нужно. Обливаясь потом и страдая на тренировочной площадке, он выполняя каты уже второй час подряд без отдыха. Любой другой его ровесник уже бы упал без сил, но гром продолжал упорно перетекать из одной стойки в другую, совершая пируэты, обманки и удары. Его сила растет. Пусть этого пока не видно для большинства людей, но кое-кто все же заметил. Ефрем подходил ко мне с вопросами о Ярике, выражая обеспокоенность. Что-что, а мудрости, опыта и мозгов у старика достаточно, чтобы соотнести полученные от меня знания и то, что он видел до этой поры. О, а вот, кстати, и он. Тренируешь наше молодое дарование? Присел старик рядом со мной на лавочку. Если эти трепыхания можно назвать тренировкой, то да, хмыкнул я, махнул рукой Иванычу и гвардейцам, что также пришли заниматься с утра. А ты чего так рано вылез? Не спится? Сложно уснуть, когда в голове крутится столько мыслей, покачал головой Ефрем. Мне до сих пор тяжело осознать то, что произошло. Все то, что ты рассказал и показал. Ничего, это пройдет. Тем более, что обратной дороги нет, центурион Ефрем. Старик подобрался, черты его лица заострились и он кивнул. Я не подведу, Райнер, в этом ты можешь быть уверен. Мои уголки губ приподнялись и я похлопал старика по плечу, после чего гаркнул на мальчишку. Ярик, хватит трепыхаться. Что это за танцы, а ну, занять вторую позицию, верхнее положение. Гром поморщился, остановился и заново начал выполнение каты. Ты не слишком суров? Улыбнулся Ефрем. Он все-таки ребенок, а не солдат. Суров? Хохотнул я. Старик, я в орден пришел, будучи младше его, и наставники у меня были в разы хуже. Мое обучение Ярика больше похоже на прогулку по парку, чем на настоящую тренировку на грани. И эта грань ждет его, когда дар проснется окончательно, правильно рассудил он. А среди душиловов есть градация рангов? Как таковой, нет, помотал я головой. Мы все универсалы, да и ранги придумали в этом мире для систематики и упрощения. Но я понял твой вопрос. Ярику предстоит пройти тяжелый путь, но у него нет пределов. Ни у кого из нас нет. Звучит так, будто охотники боги какие-то, а не люди, криво хмыкнул Ефрем. Я на это только плечами пожал, не желая вдаваться в философские рассуждения. За свою долгую жизнь мне множество раз приходилось слышать подобное сравнение, но я всегда считал его ошибочным. Охотники не боги, а именно люди. Да, сильные. Да, со своими принципами и взглядами на жизнь, но люди. Мы подвержены порокам, сомнениям и человеческим эмоциям. Ну а те, кто действительно верил в свою божественность, в итоге вставали на кривую дорожку. Душиловы, что поглощали человеческие души, отрекшиеся братья, которые сбились с правильного пути и обрели безумие. И если такова цена божественности, то это того не стоит. Похоже, что парень выдохся, выбил меня из мыслей старик. Ярик, и правда, уже с трудом передвигался. Его движения становились все хуже, а тренировочный меч в руках подрагивал. Значит, пора переходить ко второму этапу тренировки, посмотрел на Ефрема. Скажи Иванычу, пусть выделит нам несколько молодцов. Грант понял суть моей затеи, улыбнулся и, встав с лавочки, козырнул. Как прикажете, благородный Венатор. Хмыкнув, кивнул ему и старик бодрой походкой направился к занимающимся гвардейцам. Венатор. Давненько я не слышал этого прозвища в свой адрес, каким нас называли легионеры. Ефрем как узнал его от меня, то сразу же зацепился. Все же прошлое военного говорило само за себя и чувство ранга ему было родным. Когда Ярик увидел, что от строя гвардейцев отделились трое мужчин и направились к нему, то почувствовал неладное. «Дима, что за фигня?» «Не фигня, а тренировка», — крикнул ему с улыбкой и взглянул на бойцов. «Ваша задача — повалить Ярика на землю и лишить его возможности сражаться. Можете себя не сдерживать». Последняя фраза сразу же дала понять мальцу понять, что запахло керосином. «Значит, щадить его не будут и против моего приказа не пойдут». Ефрем сделал правильно, что выбрал трех молодцов ранга ветеран. Энергией они особо не блещут, но зато знания и опыта у них хоть отбавляй. Получив дополнительные вводные от старика, ребята стали обходить Ярика полукругом. Мальчишка чуть ли не застонал, понимая, во что вылилась простая утренняя тренировка. Как мне доложился Иваныч, Гром регулярно занимался либо сам, либо со всеми. Не пропускал ни одного дня, вставая врань, тренируясь и познавая науку боя. Хреново, конечно, что за всеми телодвижениями с эпицентром и Эдвардом у меня особо не было времени на него, но теперь есть возможность наверстать упущенное. Ефрем гаркнул начать бой и гвардейцы в едином порыве бросились на Ярика, сжимая в руках тренировочное оружие, что взяли со стоек. Уставший и вымотанный мальчишка сразу же ушел в глухую оборону, начав отступать. Блокировать удары он заранее не стал, чем порадовал меня, и вместо этого пытался парировать. Правильное решение. Против заведомо крупного противника, превосходящего тебя в физическом плане, глухой блок может дорого обойтись. Полыхнул огнем, и в Ярика полетел огненный шар, от которого он ушел перекатом. Задержался на несколько мгновений, но сойдет. Есть над чем поработать. Отвали от меня. В порыве эмоций крикнул мальчишка, парируя выпад насевшего на него шустрого гвардейца, и ударил того ногой в грудину. Грха. Ухнул мужик, скрючившись и явно поддавшись. Не теряя времени, Гром шустро попытался разорвать дистанцию с еще двумя противниками, но те не дали ему этого сделать. «Молодец», — похвалил я его с улыбкой. Раздался характерный дзынь, и тренировочный клинок одного из противников ударился об вертикальную стойку турника, что рядком стояли вдоль площадки. Не теряя шанса, Ярик покрепче сжал кулак и вдарил мужику в живот, отчего тот отшатнулся и на короткий миг согнулся. «Верткий клещ», — хохотал Ефрем. «Иваныч, давай еще двоих». Командир гвардии улыбнулся, кивнул, и еще двое молодцов ловко перепрыгнули невысокое ограждение площадки, похватали оружие и ринулись в бой. Представление набирало обороты, и каждый, кто находился во внутреннем дворе поместья, пришел посмотреть на тренировку. Рабочие Гордеевых вроде бы даже ставки делали, как и мои бойцы. «Работай руками, Ярик, а не ногами», — с широкой улыбкой подсказывал парню. «Бег тебя не спасет, может, сам попробуешь, раз такой умный», — беззлобно крикнул он, чем вызвал смех зрителей и мой собственный. Усталость после двух часов выполнения кат сказывалась, и Гром постепенно сдавал с каждой секундой боя. Он носился как угорелый, ловко лавируя между полосами препятствий, снарядов для занятия и стоек с различным инвентарем. Мальчишка даже песок использовал, бросая его в глаза особо настырным противникам, применяя преимущество местности по максимуму. Сами же гвардейцы хоть и получили приказ не сдерживаться, но не хотели вредить парню и действовали аккуратно. То ледяной серп не там пролетит, то земляной снаряд ударит под ноги, а не в тело. Они больше старались именно схватить его, но верткий мальчишка не позволял этого сделать, каждый раз ускользая, будто мелкий змееныш. «Доброе утро, дорогой», — раздался за спиной голос Лилит. Она чмокнула меня в щечку, присела на лавочку рядом и передала кружку горячего кофе. «И тебе доброе», — хмыкнул я и, сделав глоток, зажмурил глаза. «Ох, хорошо, спасибо». «Да ни за что», — улыбнулась демоница. «Вижу, у вас тут весело. Ты решил устроить Ярославу аналог вашей тренировки в Ордене? Уверен, что так нужно». «Уверен», — коротко кивнул. «Тем более, что это лишь слабая версия. В моем случае за мной бегали не гвардейцы, а старшие ученики. И мне было в разы хуже, чем Грому». Мальчишку почти повалили на землю, когда на него в один миг насело сразу трое бойцов, но он вывернулся и, забравшись на ступень полосы препятствий, начал размахивать мечом. Забавно было наблюдать, как окружившие бойцы пытались достать мальчонку, а тот отбивался и был зажат в угол. Или наверх, ай, да пофиг. От такого представления смех звучал все чаще, а вскоре к зрителям присоединились и остальные домочадцы. «Может, ему помочь, ну, уравнять шансы?» — участливо спросила Маша, уминавшая пироженку. «Пусть сам справляется», — улыбнулся ей и сделал замечание одной особе. «Так, Снежинка, а ну не вмешивайся». «Бу-у», — надула губки эльфийка, убравшая руки за спину. «Я вообще не при делах». «Ага, как же», — а двое бойцов сами упали, и замороженный песок под их ногами появился из-за резкого похолодания. «Если хочешь помочь, то популяй в Ярика сосульками, а то он что-то расслабляется». «И это, по-твоему, расслабляется?» Скепсис из нее так и пер. «Да он еле на ногах стоит. А если упадет и сломает себе что-нибудь?» «Хех, похоже, что Гром завладел не только сердцем Лилит, которая о нем заботится, как мать-наседка, но и сердцем Снежинки. Да и Маша, как мне рассказывал Терентий, постоянно приносит ему всякие вкусности, когда тот делает уроки. Если упадет, то проиграет, а если сломает, то отправится в лазарет. В любом случае, урок он усвоит». Девушка на короткий миг задумалась, а потом создала перед собой несколько мелких спрессованных снежков и запустила в сторону Ярика. Вот только попали они отнюдь не в мальчонку, а в головы гвардейцев, отравив их в нокаут. «Упс», — хмыкнула эльфийка. Промахнулась. Маша незаметно, как она думала, отбила пять своей подруге и шепнула: «Молодца». Я покачал головой. «Женщины». Один из гвардейцев, что не спешил подходить и кидал в Ярика огненные шары, неожиданно для мальчишки изменил тактику и пульнул слабенькой пламенной глыбой. Убить не убьет, но брови и волосы подпалит знатно. Вот только вместе падения и дальнейшей победы над парнем, произошло то, что удивило всех зрителей, а у меня вызвало улыбку. Встав в стойку и с трудом держа равновесие, Гром рыкнул и произвел удар из верхней позиции. Его меч пусть и слабо, но насытился и полыхнул красной энергией. Бах! Две половинки разрезанной огненной глыбы разлетелись в стороны от поднятого ветра, а мальчишка не устоял на ногах и плюхнулся на песок. Воцарилась тишина. Гвардейцы, что должны были одолеть Грома, замерли в полном недоумении. Девушки рядом со мной затаили дыхание, а мы с Ефремом расхохотались, и буквально через секунду зрители подхватили наше настроение. «Это что было?» — хрипло произнесла Маша. Он пробудился. «Ага», — кивнула ошарашенная Снежинка. Лилит открыто улыбнулась, быстро поднялась с лавочки и побежала к Ярику. Девочки также последовали за ней. Ефрем уже был там и помогал ему подняться, а бывшие противники окружили мальчонку и подбадривали его, что он молодец. Девчата отряхивали мальчишку от пыли и песка, радуясь за него и вызывая у того стеснительную, слабую улыбку. Вопросы сыпались на Ярика, как из рога изобилия, но я видел по его лицу, что но и сам нифига не понял, как сделал подобное. «Молодец, Гром», — ухмыльнулся я, подойдя к нему и потрепав по грязным волосам. «Первая ступенька пройдена». «Первая», — воскликнул он и поморщился от боли во всем теле. «А сколько их всего?» «Много, мой юный ученик». Моя ухмылка стала шире. «Очень и очень много». Взяв парня под руки, Лилит с девочками потащили его в особняк. Гвардейцы вернулись к своим тренировкам, а народ стал расходиться. «Он же ведь не пробудился», — со странной интонацией сказал Ефрем, когда мы остались вдвоем на площадке. «Я вижу, что его дар все еще спит». «Тогда что это было?» «Уже не спит», — дал я ответ, чем удивил старика. Его океан всколыхнулся, и от этого толчка он очень скоро откроется в полной мере. «Ты уже знаешь, что будешь делать дальше?» «Да», — я кивнул. «Да, но Яриком придется заняться только после тебя». «Печати?» — с улыбкой спросил Ефрем. «И когда приступаем?» «Хм, по идее мне нужно бы сегодня скататься в рыбачье, а также проверить шахту Титана. Лично посмотреть, как Неврозов там все сделал, а не судить по фоткам. Но один день это может подождать. Пожалуй, сейчас и приступим». «А?» — у старика дернулся глаз. «Сейчас уже?» «Ну да», — хмыкнул я. «Ты же хотел стать сильнее, вот и начнем сегодня». «Вот же ж, я же даже не завтракал. Жизнь, боль, Центурион Ефрем, но деваться некуда. Мне не раз доводилось ставить печати на других, а потому проблем с Ефремом не возникало ровно никаких. К большому сожалению, старика для подобной процедуры не существовало анальгетиков, ни здесь, ни в прошлом мире. Помнится, старый маг еще шутил, что эта вселенная так прикалывается, мол, если ты не можешь выдержать боль от установки печатей, то ты слабак и сила тебе не нужна. Это я, конечно, перефразировал, но суть понятна. И пусть я привыкший уже к подобным процедурам, но вот Ефрем, нет. Старик был весьма крепок телом для своего возраста, но все равно несколько раз терял сознание, с силой сжимая деревяшку в зубах до скрипа. «Ты как?» — с улыбкой спросил его. Грант сморщился и наклонился к тазику, ощущая рвотные позывы и спазмы. «Не зря я не дал ему время на завтрак, а то запачкал бы весь пол лазарета казармы, где мы и находились. Хреново, но терпимо. Водички?» Он кивнул, и я налил ему стакан воды, который старик осушил в один миг. «И так будет всегда, да?» — выдохнул он, вытирая пот с лица полотенцем. «Сила не приходит без боли», — Ефрем похлопал его по плечу. «Но это того стоит, поверь, а лучше проверь». Не совсем понимая, о чем речь, старик проследил за моим взглядом и, с трудом поднявшись с кушетки, подошел к зеркалу над раковиной. «Мои седины, ага, они самые», — хохотнул я. Печать регенерации с первой ступенью встала как влитая, и уже начинала действовать. Разумеется, ей понадобится время, чтобы полностью обновить организм Ефрема и привести его в полную норму, но частичный эффект был замечен уже сейчас. Его седые волосы и борода быстро приобретали темный цвет, как в молодости. «Невероятно!» — трогал он свои волосы и лицо. «Просто невероятно!» Неожиданно для самого себя, Ефрем вдруг схватился за раковину, его ноги подкосились, и он начал оседать на пол. «Молодец, старик, держался до последнего. Одним словом, кремень. Ох, спасибо». «Да ладно», — улыбнулся ему, подхватив и перекинув руку через шею. «Пошли обратно на кушетку. тебе сейчас нужно валиться и страдать». «В смысле страдать?» – не понял он, заподозрив неладное. «Ну, ты же старик». «Ну, спасибо», – криво хмыкнул он. «И поэтому твоему телу придется хуже, чем если бы ты был молодым». То, о чем я говорил, произошло практически сразу, как уложил его на кушетку. Ефрема резко скрутила, и он закричал: «Твою мать, а вот это обидно было!» «Да не твою, чтоб тебя!» Я засмеялся и, оставив его восстанавливаться, двинул на выход из лазарета. Предупредил дежуривших гвардейцев, чтобы ни в коем случае не беспокоили старика, и распорядился принести ему поесть часа эдак через три. Что ж, первая ступень к возрождению легиона сделана. Но печати это печати, но ни один легионер, будь он хоть ратником, не сможет обойтись без колодца душ. Хорошо, что я в былую молодость рвался к знаниям и был въедливым клещом, который мучил старейшин по любым вопросам. За секрет становления колодца отвечали три магистра ордена, и тайна создания его являлась, наверное, самой главной тайной ордена. Все три магистра не покидали пределы первой крепости. Рекрутов возили туда на своеобразные экскурсии, убивая сразу двух зайцев. Ратник становился полноценным ратником. Он видел первый мир охотников своими глазами, понимая, какая сила стоит за его плечами. Мне как-то раз посчастливилось узнать этот секрет, причем случайным образом. Один из этих магистров любил редкие и дорогие вина, а раз пределы первой крепости он покинуть не мог, то ему оставалось только иногда отдавать распоряжение, чтобы нечто подобное нашли. Я как раз тогда вернулся в крепость после заказа и притащил с собой несколько бутылок отборного вина, которое нашел в закромах одного архимага. Редкая вещь, раритетная. Стоит ли говорить, что магистр про это узнал и сразу же вызвал меня к себе? Поначалу он хотел просто взять у меня эти бутылки за спасибо, но нифига у него не получилось, а потому мы начали торг. Именно тогда я и узнал, как можно поставить колодец. Разумеется, он бы даже под страхом смерти не поведал мне об этом, но репутация, она стала тем, что и сыграла конечную роль. В общем, да, я выменил самую главную тайну ордена за бухло. И нет, мне не стыдно. Проблема с Ефремом была в том, что для полного раскрытия его таланта и будущей силы мне нужно найти одну тварюшку, которую я до этого не встречал ни в одной разломе. Более того, даже в базе данных центра охотников о ней ни слова. Я, как Душилов, часто сражался рядом с легионерами и просто машинально по привычке сканировал их души и видел, что там было, а потому знал, что конкретно нужно. Физикам подсаживали души на скорость, силу и защиту. Стрелкам доставались души с упором на внимательность и острое зрение. У магов выбор был, вообще, большой. В зависимости от стихии он мог получить огненного ленточника, либо ледяного гарана. Но если с этим вопросов не возникнет и аналоги вполне можно найти, чтобы заполнить будущий колодец Ефрема, то с одной душой, как я и говорил, возникала проблема. Мне нужен был миротворец, что станет связующей душой. Как ни старались магистры, колодец душ имел определенный и конечный размер, в отличие от нас, душиловов, у которых наш океан душ был бездонным. Чтобы было проще понять задумку, то колодец легче представить ведром и камнями. Эдакое пространство, которое ограничено и занимается камнями. И в какой-то момент, когда оно становится занято окончательно, между душами еще есть куча пространства, которое можно использовать. Так вот, миротворец был водой, что заполнял все пространства между камнями, связывал их и усиливал. Я знал, что миротворцев специально выращивали в первой крепости. Раздавали их редко, за большие заслуги и выдающимся воинам. Но, насколько мне известно, и как парочку раз обмолвился тот самый магистр, миротворцев можно найти и так. Да, они будут дикими и их придется укротить, но это уже частности. Вот и возникал вопрос, где мне найти такую душу, чтобы усилить будущий колодец Ефрема до максимума. Надо будет подумать и еще раз внимательно перешерстить всю базу данных центра. Возможно, даже придется переговорить с Багратионом. Хм, а ведь он звал меня на какое-то награждение, где будет присутствовать лично. Через 3 дня, кажется, похоже, что съездить все же стоит.